сказал он покорно. «Воля ваша, только обидно». Коля продолжал сидеть. Фраза отвлекла внимание Никодима и Феденьки, и Коля успел выдернуть из ремня кольт. Он стрелял от бедра сквозь доски пола. Пули шли снизу вверх, выбивая щепки из столешницы. Феденька даже не успел схватиться за свой маузер, а Никодим успел, но так и упал с наганом в руке. «Ворвались люди Никодима, тихо!» — яростно крикнул лысый. «Назад, паскуды!» «Вся головка нашего отряда продалась ГПУ. Час назад мы казнили попа, а сейчас его сообщников. Если у вас мозги, а не каша, не дурите!» Шли секунды, и было неясно, как поступят бандиты. Наконец кто-то сказал. «Начальство всегда продает, рано или поздно. Должность у них такая, братва, я верю». «Ладно, верим», — зажалдели бандиты. «Решайте, что делать будем». «Молчать», — крикнул Коля. Инициатива бесповоротно перешла к нему. «Как я говорил?» «Собраться всем вместе и ударить». «Посылайте делегатов к паханам. Времени нет. Если поп успел выдать, нам и так хана, торопиться надо. Может, мы еще погуляем напоследок?» Бандиты ответили дружным ревом. Вышли за черту бандитской стоянки, Маша прислонилась к шероховатому стволу березы, бессильно опустила руки. «Маша», — сказал Коля, — «Маша». «Помолчим, Коля». Она глубоко вздохнула. «Давай помолчим». Из лагеря доносились пьяные выкрики, ударил выстрел. «Скоро все кончится, Маша, потерпи». «Каждый раз, когда мы расстаемся, мне кажется, я вижу тебя в последний раз», — сказала она. «Нам нужно уходить отсюда, немедленно». Коля покачал головой. «Я взял на себя слишком много. Уйти мне нельзя. Это сорвет операцию. Теперь фактически я во главе этих сволочей. Ты сама видела. Сделаем так. Я напишу записку Басаргину и пошлю кого-нибудь из них на связь. Ты проводишь, не спорь. Тебе оставаться здесь больше нельзя. У тебя могут сдать нервы. Не спорь, Маша. Ты твое дело сделала, и скажу тебе прямо, дай бог любому из нас так его сделать». «О какой связи ты говоришь?» — удивилась Маша. «Какая связь может быть у Басаргина с ними?» Она кивнула в сторону лагеря. «Мы подготовили отряд, нечто вроде Чона. Этот отряд, как бы мои сообщники, бандиты. Посланный приведет его навстречу главарей, и мы одним ударом покончим со всеми». «На этот раз ты действительно рискуешь», — сказала Маша. «Можно я останусь?» «Нет», — жестко ответил Коля. «Ты сделаешь, как я сказал». «А что касается риска, это моя профессия на всю жизнь, ты знаешь». К следующему вечеру, предупрежденные гонцами главари повстанческих групп, как их громко именовал Лысый, должны были собраться в избушке лесника. Вместе с Машей решили поехать из Куласты с Лысым. Коля пытался их отговорить, понимал, что даже случайная встреча бандитов с Басаргиным или Коломийцем может свести на нет все усилия уголовного розыска. Но не смог этого сделать и только успел предупредить Машу. В избе Тихона следует проявить особую осторожность, сделать все, чтобы Лысый с Куластой не столкнулись с Коломийцем или Басаргиным. Маша в сопровождении Лысого и Скуластого в Грельф отправилась верхом и добралась только поздно вечером. Около избы Тихона Маша спрыгнула с коня и предложила бандитам подождать. Лысый и Скуластый переглянулись. «Дело тонкое, важное», — усмехнулся Лысый. «Не женское, одним словом. Вы, Марья Ивановна, нас представьте, а уж дальше мы, с вашего позволения, сами». «Не спорь», — Скуластый положил ей руку на плечо. «Будет, как он сказал. Идите, я подержу лошадей». В ту минуту, когда Маша и Лысый остановились у порога, Коломеец собрался уходить. С минуты на минуту должны были прибыть на помощь сотрудники из Пскова, их надо было встретить, ввести в курс дела, разместить. В дверь постучали. Коломеец ушел за занавеску, кивнул Тихону: «Открывай». Коломеец был в напряжении, нервничал. и поэтому допустил ошибку. Он не учел, что керосиновая лампа, которая освещала избу, стоит именно за занавеской, таким образом, что любая тень отбрасывается на эту занавеску, словно на экран».